Глава 14. О кончине незабудки организаторы игры узнали удивительно скоро. Филатова это поразило и испортило настроение. За завтраком он сказал другу: «Меня заказали какому-то чеху». Удивительно, что Вера не задавала никаких вопросов, а ведь события, произошедшие накануне в ресторане, наверняка должны были навести ее на кое-какие размышления. Даже не на размышления, а на догадки. На самом деле и Волошин, и Филатов думали, что их помощнице уже давно стало ясно. Игра, в которой принимает участие ее работодатели, не обычная компьютерная развлекаловка, а полной опасности кошмар. Для мужчин кошмар, не говоря уже о тихой и скромной девушке. Но Вера относилась ко всему чрезвычайно спокойно, даже теперь. Спросила только: «Вы хотите, наверное, получить данные на чеха?» Иван кивнул. Вскоре он рассматривал фотографию плохо выбритого мужчины с тяжелым взглядом. «Сразу видно. Профессиональный киллер. Не какой-то там цветочек-незабудка, а самый настоящий зверь. Чем-то моего второго тестя напоминает», — сказал Филатов другу. «И почему чешская полиция не арестовывает его? По роже видно. Маньяк-убийца». Удивительным оказалось другое. На счету чеха было всего 10 тысяч и ни одной ликвидации противника. Иван тут же предположил, что его просто трудно найти. «Какой-то городишко», — прочитал он, — «Устье над Лабом. Впервые слышу. И ведь никого не убил. Может, у него тактика такая хитрая, вроде нашей?» Филатов оглянулся на Веру, но та никак не отреагировала, и потому Иван, понизив голос, закончил: «А на него охотились трое, и все того. Удачливый человек». «Удачливые — это мы с тобой», — ответил Волошин. «До сих пор живы». Он постучал рукой по деревянному дверному косяку. Друг его сделал то же самое, а Вера, давая понять, что все слышит и понимает, постучала согнутым пальцем себя по голове. «А самый богатый участник — Бароло», — напомнила она, не оборачиваясь. Но от этого факта никому веселее не стало. «Чему деньги снятся?» — спросил вдруг Филатов. «К деньгам», — успокоила его девушка. Алексей лишь пожал плечами и тут же вспомнил, что и ему тоже недавно снились пачки банкнот. А Филатов, наклонившись к нему, перешел на шепот. «Сижу я будто за рулем своего БМВ, никуда не еду. За окном лес, снег, дорога пустая. Вдруг слышу — звяк, звяк. Монетки посыпались с моего сиденья. Наверное, из карманов выпали. Хочу наклониться и не могу, словно ремнем безопасности пристегнут. Пытаюсь отстегнуться, а ремня нет, и пошевелиться уже не могу, только головой кручу по сторонам. Треск какой-то надо мной. Голову поднял, смотрю, обшивка наверху разбухла, и все больше и больше надувается и трещит. Трещинка сначала маленькая, а потом расползлась, и оттуда деньги посыпались. Много денег. Банкноты россыпью и пачками. И монеты тоже высыпаются. Продолжают падать сверху. Уже ноги мои по колено в купюрах. Потом я уже по пояс. Так страшно мне. Хочу позвать на помощь, но не кричу, потому что люди прибегут и мои кровные прикарманят. И не то чтобы пошевелиться, вздохнуть уже не могу. Какой-то автомобиль медленно проехал мимо, притормозил чуть, и я вижу, что за рулем Эмма. Помахала мне рукой и дальше покатила. Дорога впереди прямая, ее машинка все меньше становится, и сразу темнеть стало резко, сумерки, ранний вечер и ночь свалились в одно мгновение. Звезды и холод. Ужас! Проснулся, дрожу весь от страха, руками пошевелил, жив, вскочил и полез под кровать деньги искать. А их нет. Обидно. Ведь только что столько пачек было. Не нашел. Только две гильзы от мелкашки со скрепками из тех, что у нас на гирлянде висели. И еще такая разноцветная штучка, типа тесемочки. Ну, которой биатлонистки... Ну, в общем, лыжницы волосы перехватывают. Филатов заглянул в глаза Волошина и не увидел там ничего. Ни удивления, ни радости. «Вот такой странный сон», — закончил свой рассказ Иван. «К чему, интересно?» Никто ему ничего не ответил. Да и что можно было сказать? Если бы каждый сон был вещим, то лучше бы совсем не спать. Что хорошего в жизни, когда знаешь ее наперед? «Я проверила все дорогие питерские гостиницы», — произнесла вдруг Вера. «Вчера в Невский палас вселились четверо бизнесменов из Италии. Вот, посмотрите». Филатов, не слушая, уставился в окно. «Эмма идет», — обрадовался он. И побежал встречать. В прихожей он долго восторгался сообразительностью гостьи, которая догадалась прийти к ним и развеять скуку. «Вы как луч света!» Волошин высунулся в коридор из вежливости, чтобы поздороваться только. Но Эмма проскочила в кабинет, подошла к Вере и посмотрела через ее плечо на монитор. Вера тут же свернула изображение. «Добрый день, Верочка. Эти изверги в такой день заставляют вас работать?» За окном сияло солнце и сверкал снег, а с далекого холма съезжали маленькие фигурки лыжников. Эмма раздвинула шторы пошире, и комната сразу наполнилась светом. «Какая погода замечательная!» — восхитилась Эмма и помахала рукой перед лицом Ивана, напряженно смотрящего на нее. «Хватит сидеть взаперти, господа. Пойдем-ка лучше на лыжах покатаемся с горочек». «Да!» — тут же поддержал ее Иван. Он обрадовался было, но тут же вспомнил, какая это мука ходить, проваливаясь одной ногой в сугробы, и вздохнул. «Лично я бы с радостью, дела не пускают». После чего долго распространялся о том, как хорошо быть художником и переносить на полотно такие вот ясные дни. Люди бы смотрели и радовались. Но талант живописца дается не каждому. Зато писать все умеют. И потому он, может, когда-нибудь попробует свои силы на писательском поприще. «Открою свое собственное издательство, буду выпускать книги, привлеку других талантливых людей, которым сейчас трудно пробиться к читателю. Ведь что нужно современным издателям? Лишь одно — чтобы в книгах было много трупов, секса и ненормативной лексики. Один мой бывший сокурсник с журфака — написал замечательный роман с глубоким философским содержанием. Между прочим, сам написал и отнес рукопись в крупный издательский дом. Там очень обрадовались, когда прочитали название и сказали: «О, чуем, что это будущий бестселлер. Просто замечательное название. Как умирают тараканы. Сколько у вас там трупов?» Приятель мой помялся, хотел сказать, что роман, в общем-то, о любви, а главный редактор понял его заминку по-своему. «О, великолепно! Даже сам автор не может вспомнить. Представляю, как Пипл будет хавать». Бедный писатель начал оправдываться. Мол, он хавкой не занимается, а только литературой. И не для Пипла, а для народа. «Да что вы говорите!» — поразился опытный издательский работник. «Народ — это мы с вами, а все остальные — people, что означает в переводе с английского «быдло». В двух словах перескажите свой роман, а то мне читать некогда». Мой приятель начал было. Роман, дескать, о том, как молодой человек полюбил одну девушку, а та его знать не хотела, не пускала домой и не отвечала на телефонные звонки. Тогда он попросил знакомую колдунью сделать так, чтобы он мог в любой момент проникать в квартиру возлюбленной. Колдунья пошла ему навстречу и превратила парня в таракана. Он поселился на кухне своей красавицы, а та стала за ним охотиться. То тапкой пытается прибить, то грязным полотенцем, то кипятком плеснет, то из баллончика струю пустит. Приходится несчастному возлюбленному проявлять нечеловеческие способности к выживанию. На кухне, кстати, он знакомится с другими тараканами, и те оказываются не такими уж плохими людьми. Потом... «Стоп, стоп!» — говорит главный редактор. «Это все? А где расчлененные трупы, киллеры, насильники, на худой конец вампиры? Придумайте, пожалуйста, сюжет поинтересней, и чтобы без всякой философии. Попроще и подоходчивее, чтобы, придя домой, любой сантехник мог оттянуться. Герой гасит одного врага, потом идет мочить другого, а по дороге грохнул еще парочку». «У меня есть подобный сюжет», — сказал издателю мой приятель. «Ну-ну-ну», — обрадовался издатель. «Один студент мочит из-за бабок двух старушек. Его пытается расколоть следователь с нетрадиционной ориентацией. А за сеструхой студента гоняется сексуальный маньяк. А когда маньяку ничего не обломилось, он грохнул сам себя, а студент женится на проститутке, которая...» «Класс!» — задохнулся от счастья главный редактор. «Пишите скорее, только умоляю, без философии, психологии и ложного человеколюбия. Чем больше замочим героев, тем выше тираж. Пишите, умоляю». «Я бы рад, но эта книга уже есть». «Как?» — возмутился издатель. «Вы что, кому-то уже пересказывали этот сюжетный ход? Кто посмел написать?» «Достоевский», — ответил мой приятель. «А роман называется «Преступление и наказание».» Волошин посмотрел на Ивана и удивился. Скорее всего, Ванька сочинил эту историю только что. Но как складно врал про тараканов. «Вот такие у нас теперь издательства», — развел руками Филатов. Эмма громко рассмеялась. Смеялась она долго. Сквозь смех сказала, что писатели прошлого не очень заботились о тиражах своих книг. Достоевский, например, мог бы назвать свой роман не «Преступление и наказание», а «Один топор и два трупа». «А Толстой промахнулся с Анной Карениной», — подхватил Филатов. «Надо было назвать «Путь под паровоз». «Есть еще лучшее название», — вовсю заливалась Эмма. «Поспеши, Анна! Одна нога здесь, другая там». Волошин переглянулся с Верой. Им почему-то веселиться не хотелось. Зато Иван, улыбаясь во весь рот, смотрел на объект своей страсти глазами полными радости и переминался с ноги на ногу. Казалось, еще немного, и он пустится в пляс или помчится в магазин за шампанским. Последнее доставило бы ему большую радость. И, видимо, от предчувствия вкуса шипучего напитка в животе Филатова заурчало, а может быть, от любви. Волошин не услышал, а, скорее всего, догадался. «Извините, Эмма», — вздохнул Алексей. «Нам с Ваней необходимо сегодня много работать, и мы должны, увы, расстаться. Не обижайтесь, пожалуйста». Эмма и не думала обижаться. Сказала только, что просто искала компанию для катания с горки. Но раз у них нет лыж... «Увы», — снова вздохнул Волошин, — «ни лыж, ни времени». И, обратившись к другу, добавил: «Ни здоровья». Хотя ему хотелось сказать: «Ни головы на плечах». Русский язык настолько богат, что голову теряют и преступники на плахе, и влюбленные. У последних, впрочем, остается шанс найти ее снова, только чаще всего это происходит слишком поздно, уже после свадьбы. Эмма взглянула на Филатова и, вытянув губки, быстро поцеловала пространство между ними. Потом тряхнула головой, но короткая стрижка не позволила ее белым, почти бумажным волосам рассыпаться по плечам. И все равно Иван был счастлив. А Волошин посмотрел на Веру и не понял, почему ему так спокойно от присутствия именно этой девушки. То ли женщины, то ли подростка. Стало вдруг хорошо так, как не было уже давно, только сердце вдруг укололо иголка новогодней елки, которая осталась где-то далеко-далеко и почти беззвучно шевелила гирляндой из отстреленных гильз. «Эх!» — прошептал Филатов, глядя в окно на уходящую в сторону сверкающего солнца Эмму. «Почему все так не кстати?» Что он имел в виду, не понял никто, но влюбленные люди любят очень часто произносить понятные только им фразы. И даже в любви порой признаются так, что их могут понять лишь те, кто давно ждет этого. Желтые стволы сосен отсвечивали янтарем, и шапка снежной пены лежала на темной хвое. Где-то далеко кричали дети, уверенные в том, что впереди бесконечная жизнь, похожая на праздник. Ветер рвал в клочья дым, вылетающий из труб, и чьи-то надежды на спокойные годы, отпущенные судьбой. «Эх!» — снова вздохнул Иван. «Что наша жизнь? Почему все так? Мечтают о счастье? А какое оно? Я завидую собственным мечтам, себе самому, каким себя представлял в детстве. Кто я теперь? Почему не мы изменяем жизнь, а жизнь нас? И не всегда в лучшую сторону. Мир вокруг остается прежним, а мы становимся все хуже. Потом начинаем хаять действительность. Боимся реальности, с которой столкнулись. Мы не можем признаться себе в том, что страшимся самих себя. Страшная жизнь, которую мы породили. Верим и надеемся на лучшее будущее, мечтая о богатстве. Думаем, больше денег — больше счастья. Детям, изучающим математику, раньше задавали вопрос. «У тебя было два яблока, у твоего друга одно. Свои ты ему подарил. Сколько стало яблок у твоего друга? А теперь у тебя был $1, а у друга три. Ты у него их забрал. Сколько стало у тебя?» Я не знаю почему, но совести ни у кого не стало больше. Маленькие дети знают уже, что бизнес — это такая игра для взрослых. Кто у кого больше заберет? Победит тот, у кого синяков меньше. Подростки, мечтая стать богаче, подкарауливают у сберкасс старушек, крадутся за ними до подъезда, чтобы отнять у несчастных последние копейки. Бизнесмены мечтают о том, чтобы их фирмы были включены в бюджетные программы. Мало украдешь — посадят. Много — все будут уважать и завидовать. Но убивают не только из-за денег, а просто из зависти. Убийство — преступление, но убийство из корыстных побуждений уже оправдывается. Уважительная причина, смягчающее обстоятельство. Тот, кто убил одного — преступник, а пославший на смерть миллионы — национальный герой. Не стыдно быть богатым, но я боюсь самого себя, мечтающего о миллиардах. Я не украду и рубля из кармана старухи, но готов убить сотню человек, чтобы присвоить себе миллиард. Стыдно быть богатым в нищей стране. И страшно. Иван отошел от окна, посмотрел на друга, потом на сидящую перед монитором девушку и развел руками. «Я хочу только одного. Приходить после работы домой. Ждать, когда жена приготовит ужин. И смотреть в телевизор на Тома и Джерри, качая детей на коленях. Эх!» Филатов вышел из комнаты. Слышно было, как скрипят под его ногами ступени лестницы, ведущей на второй этаж. Скрипнула дверь наверху. «Что это с ним?» — прикинулся ничего не понимающим Алексей. «Он влюблен», — тихо ответила Вера. «И теперь хочет стать лучше и чище». Волошин понял ее. Она хотела сказать, что любовь всегда бескорыстна. Влюбленный человек всегда богаче самого себя совсем не намного, на целую жизнь. изменившийся вдруг Иван показался другом гораздо более близким, чем раньше. Как родственник, которого он не видел прежде, о котором не слыхал никогда. Но тот приехал, и нет на свете человека ближе. Ванька стал другим человеком, если, конечно, все, что произносилось им с такой страстью, говорилось от чистого сердца. Трудно сказать, где больше правды — в мыслях или в словах. Можно спорить или бороться и с тем, и с другим. Истинны лишь ощущения. Ощущение того, что рядом сидит девушка, которая вдруг поднимется и уйдет, но не будет ни времени, ни сил броситься вслед, но не за тем, чтобы признаться ей в любви или поцеловать руку, а просто посмотреть вслед своей уходящей жизни.